а также о жучках и прочем в номере у Щербатенко. На ВВЦ вы ловко ушли от нас возле аттракционов. Хорошо, ничего не скажешь, сами профессионалы и чистую работу ценим. Но нельзя же столько следов-то оставлять, граждане хорошие. Это, извините, серьезный минус в вашей работе. Совершенно не продуман был вопрос с мордовской колонией. Это ж такое дело, всем следам след. Вам, кстати, привет от Анатолия Семеновича Фролова. Он вас легко опознал по фотографии, несмотря на примененный вами грим среди десятка других молодых лиц. По-моему, он больше всего жалеет, что может не успеть воспользоваться вашим гостеприимством в Москве, на что, как я понял, очень рассчитывал. Ну, это уж зависит, я думаю, только от вас. Как вести себя будете? Филя засмеялся и погрозил майору пальцем, как шалуну. Этим жестом он давал тому возможность почувствовать, что, кажется, еще не все потеряно, и странный сыщик готов предложить ему какие-то компромиссы. Пусть остается надежда. Значит, с вами, как вы видите, вопрос у нас практически закрыт. Далее. Но поскольку мы только ведем расследование, а меры по задержанию и дальнейшему производству принимает МУР, с которым мы сотрудничаем напрямую, то мы, в соответствии с законом, обязаны передать все материалы в уголовный розыск. После чего будет, вероятно, решаться вопрос уже и с вашим главком. Передадут ли они ваше дело в УСБ ГУИН или поступят как-то иначе, нас уже не касается. Однако остается незакрытым другой вопрос. Договор о защите, заключенный с господином Корженецким. Так вот, если конфликт между вами и Щербатенко еще как-то можно погасить, то там, в Воронеже, вряд ли теперь дело закончится к общему согласию. Разве что ваш партнер вернет клиенту всю взятую у него сумму до копеечки. И к тому же нельзя исключить, что ваши клиенты потребуют теперь уже от вас какой-то моральной компенсации, выраженной в совершенно конкретных суммах. Для мирного разрешения конфликтов, понимаете? Вот ведь какая незадача. Кстати, а где ваш партнер? Прибыл уже в Москву или все еще в Воронеже обретается? Самое время ему думать о явке с повинной. Чего молчите? Думаю. Вы столько информации вывалили. Вот и размышляю. Где правда, а где ваши фантазии? Хорошее дело. Это я про размышления, как факт. Вы же не собирались на самом деле убивать соперников по их липовым заказам, верно? Потому что в противном случае вам светит совсем другая статья. Принуждение, угрозы и прочее. Она и рассматривается в ряду особо опасных. А то, что клиенты были вынуждены под угрозой для собственной жизни сделать свои заказы, о том они оба в первый же день дали подробные показания. Так что и тут у вас шантаж не проходит. Ну, продолжайте размышлять. А, собственно, меня только один вопрос интересует. Я сейчас еду на Петровку 38, и, сами понимаете, интересный вариант. Так что же вы предлагаете? А вы все еще не поняли. Странно. Ну, давайте для глухонемых. Звоните своему партнеру и скажите ему, чтобы он срочно нашел турецкого и явился пред его светлые очи с повинной и с деньгами, которые должны быть возвращены Корженецкому. Пока он будет колоться там, вы здесь поступите аналогичным образом. И в том случае, если у ваших клиентов к вам не будет претензий, в чем, вероятно, мы могли бы и оказать содействие, то тогда вы спокойно идете спать домой, а не отправитесь на нары в Петры. Ну, а если будут претензии, тогда извините. Вы предлагаете прямо сейчас? Охромков был растерян. А чего тянуть? Если хотите, можете мне продиктовать его телефонный номер, а я перезвоню турецкому, и он уже сам свяжется. Как зовут-то? Михаил Григорьевич. Тесть он мой. И осекся. Да перестаньте вы, поморщился Филя. Мы же не в детском саду. Серьезные люди. А кто он по профессии? Пенсионер. Бывший сотрудник милиции. Начальник уголовного розыска. В районе. А чего? — одобрительно заметил Филя.